что такое любовь, об этом написано и говорено, и люди так, в общем-то, и не могут дать исчерпывающий ответ. Думаю, наверное, самый исчерпывающий ответ это дает апостол Иоанн. У него вообще язык очень короткий. Золотой стих Библии Бог дал Иоанну написать. Вот такую фразу «Бог есть любовь» Бог тоже дал, Дух Святой вложил в сердце Иоанна. Иоанн написал «Бог есть любовь». Это так коротко. Но апостол Павел несколько шире открывает, что такое любовь. Это 13 глава, первое послание к Коринфянам, на которой мы эти три дня и хотели остановиться. Здесь раскрывается, что такое любовь. Первое, что хотелось, может быть, в общем чуть-чуть, что любовь – это не только чувство или что-то, это действие или недействие, или бездействие, или действие. Вот это как раз любовь. Поэтому Христос и очень конкретно, очень ясно говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей крепостью». То есть всем целостным человеком Бог призывает нас его любить. И поэтому, когда люди этого мира иногда говорят: «Сердцу не прикажешь», это просто оправдание: «Я иду по влечению своего сердца. К всему влекло меня то, что мне так мило». Это из классиков, из западных такая фраза. Там в итоге убито было несколько человек. И вот эта девушка такую фразу говорит: «К этому влекло меня то, что было так мило». То есть и оправдание как будто бы: «Я не виноват». А Библия нам все-таки говорит, что любовь, она во власти воли человека. Человек может любить, вот как мы слышали, а может учиться ненавидеть. А можно учиться любить. Да, когда человек зашел слишком далеко, бывает, у него нет сил остановиться. Но путь-то с чего-то начинается. Путь начинается с чего-то. Иуда, он уже остановиться не мог. Христос его останавливал, а он уже не мог. И кажется, человек невластен. Да, когда человек перешагивает черту долготерпения Божия, тогда он уже невластен. А в общем-то, в нормальных условиях человек властен. «Возлюби Господа Бога твоего» – это повеление. Это не просто какая-то слепая возможность, это повеление. У меня тема не первое слово, второе, то есть порядок где-то у нас будет меняться. 13 глава, первое послание Коринфянам, 4 стих, слово «милосердствует». Я бы так, может быть, сформулировал: милосердие, милость – это выражение любви. Любовь – это общее качество или даже свойство Бога. Как мы говорили, Бог любит. Но есть еще такой стих в Библии: «Бог свою любовь к нам доказывает». Да? И вот это доказательство, оно как раз милосердие, милость – это, можно сказать, самое большое. Хотя есть и другие доказательства, но это самое теплое, самое дорогое доказательство любви Божией, что Бог милостив. Сколько раз эти слова, сколько раз эта фраза давала жизнь человеку: «Бог милостив». Даже язычники говорят: «Цари дома Израиля, вы люди милостивые». А почему? А потому что хоть как-то знали Бога, и тогда уже и человек становится милостивым. Без милости жить на земле страшно. Сегодня идет полнейшая компьютеризация. Компьютер имеет понятие о милости, братья, или не имеет? Люди еще стонать будут от таких отношений. Уже, может быть, стонут, потому что понятия милости у него просто нету. У человека она есть. Какой бы ни был человек, может быть, злой или что, все равно есть у него понятие милости. Бог его вложил. И Бог со своей стороны тоже... Он весьма милосерд и сострадателен. Помним, когда Иона огорчился на Бога где-то, какой упрек он Богу высказывает: «Я знал, что ты, да, милостивый». Там перечень целый, и есть слово «милостивый». То есть ему это не понравилось. А Бог со своей стороны, он выбрал и он предлагает свою милость. Без милости, братья, жизнь была бы страшный. Иногда такие мысли где-то и у нас проникали, что мир живет милостью Божией, а мы живем обетованиями Божьими. Думаю, что это не совсем верно. Если мы, даже дети Божьи, уберем между в наших отношениях с Богом, уберем милость, братья наши, как мы сегодня слышали, сперва вроде бы пальцы были сжаты, а потом, когда подробнее рассмотрели, что случилось? Пальцы разжались, да? И если убрать милость, братья, мы обречены будем. Мы будем обречены. Один из друзей Иова пытается его столкнуть на эту линию и говорит: «Богобоязненность твоя не должна ли быть для тебя щитом?» То есть скажи Богу: «Я все исполнил, Господи, ты мне должен». Иов не поддался на такое. Братья, это не та платформа. С одним человеком беседовали, он в депрессии, в тяжелой был. Ну, я ему совет даю, Библию читать. Как-то, ну а что больше, за что держаться больше? И интересный ответ он дал. Он говорит: каждый стих Библии говорит против меня. Я когда стал думать, почему так? Думаю, вот сатана смог вот это понятие о том, что Бог милостив, он смог как-то затмить этой душе. И тогда все будет против. И солнце встает, оно будет против. И каждый стих Библии будет против, если сатане удастся вот выбить из-под нас вот это, что Бог милостив. Но слава Богу, что Бог-то не таков, только мы, бывает, сомневаемся. Милость Божья, она велика. Милостью Божьей мы живы. Она обновляется каждое утро. Милость Божья – это великая. И когда человек согрешил, Бог как бы в основу отношение к человеку положил милость со своей стороны. Но одно условие для этого, почему Бог может оказывать милость? Потому что была жертва Иисуса Христа. Милость просто так быть не может. Иногда и путают. Ну, помилуем. За счет святости Божией помилуем кого-то в церкви. Братья, это не то. Или когда судья говорит: ну, помилуем. За счет закона добреньким быть. Это не тот путь. Бог не так оказывает милость. Ну, помилуем грешника. Нет. Бог Христа послал в этот мир, и поэтому Он может миловать. Когда в каком-то споре мы внесли какое-то, допустим, какое-то участие или какую-то сумму денег, тогда мы можем помиловать. Тот человек может миловать, который что-то внес. Бог, Он внес Сына Своего Единородного, и поэтому Он может миловать. Поэтому может миловать. Если бы не жертва Иисуса Христа, Бог миловать бы не мог. И Адам, он так и понимал, что раз было сказано возмездие за грех смерть, зачем больше искать общение с Богом? Будем от Него прятаться. Адам был здесь прав. Только потом уже Бог открывает и говорит: семя твое сотрет голову змею, ну и так дальше. Мы-то теперь гораздо больше знаем, чем Адам и Ева. Мы гораздо больше теперь знаем. И только ради Иисуса Христа мы можем, Бог нас милует. Поэтому эти слова, оно приятно, когда люди говорят: ради Христа помилуй. Не ради меня, не ради дел моих, ради Христа. Думаю, сегодня это слово как-то ушло. Мы мало говорим как-то. Ради Иисуса Христа. Может быть, кого-то мы мирим или как-то. Думаю, нам надо эту фразу иногда употреблять. Ради Христа простите друг друга. Кажется, нет, столько с братом жил, столько он не меняется. И такое ожесточение. Но ради Христа стоит. Ради Христа можно миловать, потому что Он внес великую цену, великую сумму, как сказать, в наш конфликт. Внесена Господом Иисусом Христом, и поэтому Он имеет право миловать. Он на это имеет право. Давид говорит 62-й Псалом, 4 стих: «Милость Твоя лучше, нежели жизнь». Я сперва хочу Божью сторону посмотреть, а потом нашу сторону. Поэтому сперва милосердие, любовь, милосердие как бы с нашей стороны сперва. Бог милость свою оказывает. Нам людям бывает, трудно, ну, как-то поверить в милость Божию или ухватиться за нее. Я немножко поясню одним примером. Может быть, я уже и приводил этот пример. Законодательство о религиозных культах от 29 года, там такой пункт был, как церковь или община по закону приобретает дом молитвы. Церковь должна была купить дом, отдать его в собственность государства. Дом оформлялся на государство, а государство потом выделяло этот дом. Ну, для чего это делалось, понятно, чтобы если церковь станет непослушной, дом заберут, он не ихний. Но в отношении к Богу, братья, вот точно так же. Нам не надо пытаться Бога ставить в должники. Оно у нас не получится. Отдать Богу все, что мы даже сделали доброе. Отдать все наши добрые стремления, снять наши венцы перед Богом и уповать на милость Божью. Я понятно эту мысль говорю. Иногда вопрос задают, как мне получить гарантию, что мои дети будут с Господом? А никак не получишь. Нету таких гарантий. Но получить милость, вот это другая сторона. Но мы еще будем говорить об этом. То есть сдать Богу все, возложить упование на Него. И Бог любит миловать. Он по милости даст больше, чем мы ожидаем. Мне интересно, здесь я, может быть, эту мысль еще тогда поясню. Мария с Марфой передают Христу просьбу. В какой форме они ее передали? На что они надеялись? Они свои права представляли Христу. Господи, мы имеем право. Ты у нас гостил. Ты наш знакомый. Мы имеем право на твое внимание. Вот в такой форме Христу передали просьбу свою или в другой? Если бы они в такой форме передали Христу просьбу, приходи скорее, ты нам должен, Лазарь болеет, исцели его. Братья, не бывает ли у нас таких молитв Богу? Вспомни, сколько я ходил пред тобою. Бог Езекии послал ответ. Ну, было ли оно во благо? Ну, и вот здесь Мария и Марфа, они в другой форме. Они уповали на милосердие Христа. Они ему даже не напоминают о своих добрых делах, о своем. Они ему так, можно сказать, очень чутко передают свою просьбу. Кого ты любишь? Болен. А там делай, что хочешь. Мы уповаем на милость твою. Мы знаем, что ты добрый. Мы знаем, что ты любишь нас. Делай, как тебе кажется лучше. Братья, нам... Вот у нас такие общения с Богом есть, или нам страшно? Нам кажется, если мы Богу представим вот такую свободу, Он что-то напортит. Он что-то сделает не так в нашей жизни. Лучше вот так Богу поставить, вот ты должен, я вот это выполнил, ты мне должен. Вот наша плоть, она как-то больше хочет на такие отношения с Богом переходить. А вот на такие отношения, как у Марии с Марфой, а кто его знает? А как Христос ответит? А где гарантия, что Он придет? А где гарантия, что Он исцелит Лазаря? Где гарантия? А Христос что сделал? Выполнил гарантии какие-то? Да Он сделал больше. Могла бы ли Мария и Марфа просить у Него, приди и воскреси Лазаря нашего? Вряд ли они бы могли это сказать. То есть Христос, когда уповает на Его милость, на милосердие Божие Бог делает гораздо больше. Бог делает больше. А нам бывает трудно. Нам бывает очень трудно уповать на милосердие Божие. Мы хотим уповать хоть чуть-чуть, но где-то на нашу праведность, на наши дела, на то, что мы сделали. Господи, вспомни, Господи, посмотри. Или, братья, посмотрите. Или в братские отношения. Ты что, забыл, сколько ты мне должен? И вот на таких основаниях получаются очень недобрые вот такие отношения. А Бог как раз, Он их не приемлет. Он всех заключил в непослушание. Для чего? Для того, чтобы всех помиловать. Для того, чтобы со всеми людьми у Бога были отношения на почве милости. Бог наш любит миловать. И живем мы милостью Божией. Я немножко... Тема долготерпения будет отдельно, но они очень переплетаются, поэтому я чуть-чуть тоже здесь затрону. Долготерпение... Ну ладно, может быть, дальше тогда. Немножко дальше. Для милости существуют условия. С одной стороны, кажется, милость, она безусловна. Бог оказывает милость. А с другой стороны, у милости есть одно очень такое чуткое условие. Милость можно принять, и можно что сделать? Отвергнуть. Вот условие. Не то, что здесь условия какие-то другие, а одно условие для того, чтобы получать и обретать милость от Господа. Милость нужно принимать. А гордое сердце человека, оно к этому бывает не способно. Я сам как-нибудь справлюсь, я разберусь. Это я еще сделаю. И без Бога как-нибудь, и без молитвы. И человек ступает на этот путь, и этим самым отвергает милость Божью. Отвергает милость Божью. Вот такое условие, чтобы милость Божья была наша, ее нужно принять. А как принять милость Божью? Первое, можно сказать, это наше покаяние. Это принять условие Божие, что мы виновны. Для того, чтобы милосердие, милость Божья были наши, нужно искреннее покаяние. А покаяние – это осуждение самого себя, это оставление греха. Это покаяние. И Бог поворачивается, Бог милует. Когда человек искренне кается, в Судьях, интересный стих, из Судей, 10 глава, 16 стих, там интересное такое выражение. «И не потерпела душа его страдания Израилевых». То есть народ израильский оказался в плену, стал вопить к Богу, потом покаялся, бросил чужих богов, и написано: «И не потерпела душа его страдания Израилевых». До сих пор они говорили: «Господи, помилуй нас». Бог не отвечает, потому что условия милости не были выполнены. А покаяние, оно приносит, вернее, оно открывает, лучше так, наверное, да? Покаяние открывает дорогу милости Божией в нашу жизнь. Открывает дорогу милости Божией в нашу жизнь. Если мы хотим собирать в нашей жизни милость Божью, будем уметь каяться. Вот брат говорил, что сколько проблем от самолюбия в семьях, в церкви. А одно из... Ну, как сказать, одно из граней самолюбия – это самолюбие не дает человеку каяться. Не дает человеку сказать: «Жена дорогая, прости меня. Дети, простите меня. Папа или мама, простите. Брат или церковь, простите меня». Не может человек сказать. Ну, кажется, ну так легко и так просто. Ну, попроси ты искренне прощения. Нет, я же так люблю себя. Как я буду просить прощения? И милость Божья, она не может прийти к нам в жизнь. Я думаю, мы это же хорошо понимаем. Два разбойника на кресте. Почему один получил милость, а другой не получил? Разве у Христа не хватило милости на двоих бы? Да не только на двоих. На весь мир у Христа хватает милости. А почему один оказался помилован, а другой не помилованным? Почему? А потому что он ее отверг, он не покаялся, он не принял эту милость. Поэтому, братья, не будем бояться раскаяния, не будем. Иногда мы думаем, что мы мужи, отцы, служители, вроде бы неприлично каяться. Очень прилично каяться, очень прилично. Любому человеку в любом положении очень прилично каяться. И человек, который может каяться, Бог и авторитет его поднимет, Бог об этом побеспокоится. За одного миссионера читал, он там сделал немножко неправильно и оправдывал себя. Это в Индонезии. И оправдывал себя. Ну как, вот ты же примерный европейский миссионер, а теперь ты откроешь то, что ты сделал неверно. Как это будет? Ну, для чего ты тогда вообще приехал с Европы сюда, в Индонезию, если ты будешь? И вот он так и описывает примерно. Происходила борьба между порядочным европейским миссионером и между тем, чтобы признать свою вину. Братья, вот так у нас бывает. Мы порядочные отцы, порядочные, может быть, члены церкви, ну или какое-то служение несем. И бывает, надо каяться, и у нас идет борьба между нашей порядочностью и между тем, чтобы признать свою вину. Ну, а потом все-таки он исповедовал вину свою, и после этого началось пробуждение в этом народе. То есть у Бога-то оно по-другому. Богу не нужен порядочный европейский миссионер или кто-то. Богу нужен человек, который может сказать: «Братья, я виноват. И да, я оставил Европу, я приехал к вам сюда, к дикарям, но я виноват перед вами». И Бог послал пробуждение, и люди начали понимать истину Божию. Думаю, вот в наших семьях и церквах тоже бывает не хватает. Наша порядочность, она нам иногда мешает сказать: «Прости, как мы подумаем, а как про меня подумают, а что про меня скажут?» А этим самым мы как раз милость Божью не пускаем в нашу жизнь. Но еще немножко другая сторона, как бы, покаяние – это тогда, когда мы сделали недоброе, ну и делать доброе. Псалом 23, с 3 по 5 стих, там написано: «Тот, у которого сердце чисто и руки неповинны, тот обретет или обретает милость у Бога своего». Хор поет этот псалом тоже. То есть, когда сердце наше чисто, когда мы уклоняемся от греха, милость Божья, она приходит в нашу жизнь. Когда мы не шутим с грехом, когда мы избегаем его, взять жизнь Иосифа. «Как я сделаю сие великое зло и согрешу перед Богом?» И через это сколько милости пришло, сколько доброго пришло в жизнь Иосифа через то, что он хранил себя чистым. Но и даже если мы где-то согрешили, братья, не будем бояться покаяния. Не будем бояться искренне признать, не будем. Даже перед меньшими, или по возрасту, или по... Я за одним братом, может быть, тоже это говорил, наблюдал. Думаю, почему у него такой авторитет? Авторитет в семье, в церкви, в братстве. Сейчас он уже у Господа давно. А потом пришлось быть свидетелем, как он у одной сестры просил прощения. Думаю, наверное, вот и секрет весь. Что брат, узник, старый уже. А для него это не зазорно попросить прощения, если хоть немножко виноват. А потом у братьев, которые поближе жили к нему, они тоже говорят: мы этим его и запомнили, что он мог любого из нас, у молодых, попросить прощения. Поэтому, братья, не будем за свой авторитет бороться вот такими путями. Да. Будем уметь каяться, а Бог позаботится о нашем авторитете и в семье, и в церкви, где нужно. Бог позаботится, чтобы нам не бояться каяться и хранить себя чистыми. И хранить себя чистыми. Еще что условие какой милости у Бога? Римлянам 9:18. Это покорность и послушание Богу. Может быть, это похоже. Римлянам 9:18. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Здесь тоже на первый взгляд кажется, что милость Божья, она от человека не зависит. Да, она не зависит, но в каком смысле не зависит? Она исходит от Бога, здесь она не зависит, но принять или не принять, оно зависит. И когда мы подчиняемся Богу, мы попадаем под милость. Иногда этот стих некоторых смущает и обвиняет Бога в несправедливости. Вот Бог меня не хочет миловать, и Бог передо мной виноват. Братья, здесь совсем другая мысль. Бог кого хочет миловать, того милует. А кого Бог хочет миловать? Бог хочет миловать тех, кто кается, тех, кто свое сердце хранит чистым, тех, кто идет путем послушания, кто с Богом не спорит. Да, здесь дальше апостол Павел говорит: кто ты, человек, что споришь с Богом? Человек живет во грехе и спорит с Богом, и говорит: куда Бог смотрит, почему Он меня не милует? Павел говорит: не спорь с Богом. Прими условия Божие, и милость будет твоя. Она будет твоя. Бог тебя помилует. Мы же, когда идем куда-то, ну, на работу, например, устраиваться, мы же понимаем, если мы будем спорить с работодателем об условиях, ну, что он нам скажет? Ну, не нравится — уходи, так ведь, да? Если мы хотим на работу устроиться где-то, мы принимаем условия. Ну, если они нам неприемлемы, значит, уходим. Ну, а у Бога-то условия приемлемые, вот в чем. В мире можем мы столкнуться с неприемлемыми условиями, да. Но у Бога-то условия приемлемые. Осуди себя, признай себя грешником, признай только вину свою, и я помилую тебя. Или в другом месте Бог обращается к израильскому народу и говорит: снимите с себя украшения ваши, То есть перестаньте из себя ставить что-то, и я посмотрю, что делать с вами. Ну а что Бог делает, когда человек смиряется? Бог милый. Я не знаю ни одного случая в Библии, где бы человек вот так искренне обратился к Богу или ко Христу во время его земной жизни, смирился бы, готов был посыпать пеплом, ну, в Ветхом Завете голову свою, и чтобы Бог его не принял. Ну, не знаю я такого, братья, не найдем мы такого места в Библии. Чтобы где-то милость Божья, ну, она бы человека подвела. А другое, когда человек сам отвергает, человек не принимает. И в нашей жизни, братья, бывает, мы иногда так наследим, и кажется, Господи, ну, не могу, нет у меня основания ждать ответа на молитву от Бога. Давид оказался в таком же положении. Он не искал основания, чтобы Бог его помиловал. Помним, когда священник Садок вынес ковчег, и он с ним разговаривает. Он говорит, отнеси ковчег назад. Если я обрету милость, если у Бога есть, я своими словами, если у Бога есть милость ко мне, то я вернусь и поклонюсь Богу. Вот я когда читаю, меня просто удивляет. У Давида не было основания. Он даже сомневается, говорит, а если Бог отвратит лицо свое от меня, ну, пусть делает со мной что ему угодно. То есть даже в этом случае у него не было огорчения на Бога. То есть, Господи, я достоин, даже если ты мне милость не окажешь. Братья, но в таких случаях Бог оказывает милость. Бог наш удивительный. Когда человек вот в такое положение встает, занимает такое положение, любовь Божия, она удивительна, удивительна. Любовь милосердствует. Давид вернулся в храм Божий и поклонился. И я думаю, что вот эти слова, которые записаны, «возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Божий», возможно, вот это они написаны после, когда Давид вернулся как раз, и вот ему говорят, «пойдем в дом Божий, пойдем». Давид уже считал себя отвергнутым от дома Божия. Допускал такую мысль даже после своего падения, после всего. Но милость Божья, она выше. Она весьма высока, милость Божия превозносится над судом. Ну и еще одно условие, как от Бога собирать милость, это оказывать милость другим. Ну а потом немножко, может быть, это уже и переход к нашей стране как раз, оказывать милость другим. То есть Бог, сам проявляя милосердие, сам милосердствует, Он человека к этому подталкивает и призывает, ты оказывай милость другим. Иакова, Иакова 2.13. Ну и Матфея 6.15. Если не будете прощать, когда стоите на молитве, то и Отец Небесный не простит вас, не простит вас. То есть еще одно условие, чтобы в нашу жизнь собирать милость, это оказывать, быть милостивым другим. Быть милостивым другим. Это не значит, что быть, иногда путают милость, это как беспринципность. Нет. Милость, она имеет принципы. Милость, она не беспринципна. Христос ничего не смог сделать со вторым разбойником на кресте. Христос ничего не мог с Каиафой сделать. Христос ничего не мог с Иудой сделать. Он не мог им оказать милость. Он ничего не мог сделать. Почему? Потому что они отвергали милость Божию. А те, кто приняли ее, женщину, которую хотели побить камнями, она получила милость. Ну, и таких примеров великое множество. И мы с вами сегодня тоже этому пример. Ну, и нас Бог призывает. Теперь ты иди и поступай так же. Еще одна притча, которая очень наглядно об этом нам говорит. Притча о рабе, который должен был 10 тысяч талантов. Ему была оказана милость, потому что он упросил. А сам милость он оказать не захотел. Не смог, это неправильно будет. Он не захотел оказать милость своему брату. И чем эта история закончилась? Он лишается той милости, которую дал ему Бог. То есть, вот, братья, чтобы нам на нашу жизнь собирать милость, нужно быть милостивыми к другим. Нужно уметь прощать. Это тоже великое чудо, великое преимущество, которое мы имеем, что Бог учит нас прощать. Учит нас прощать. То есть быть милостивыми к другим, прощать. прощать не взыскивая, прощать не забывая. Это великое наше преимущество – оказывать милость другим. Матфея 5:7 как раз об этом написано. «Блаженны милостивы», а дальше как? «Ибо они помилованы будут». Да, очень и очень просто. Поэтому, братья, будем в этом направлении, ну, сердце свое проверять, чтобы нам оказывать милость другим, чтобы нам быть людьми милостивыми, чтобы про нас могли тоже сказать: цари дома Израилева, люди милостивые. То есть даже язычники это знали. И как хорошо, когда про нас могут сказать: папа наш или брат наш в церкви, он человек милостивый. Не беспринципный, нет. Не за счет того, чтобы грех покрыть, не осудить. Не за счет этого. Милость – это несколько другое. Тогда, когда человек принимает условия, да, тогда... Еще один стих интересный тоже, что как можно еще собирать милость в нашей жизни. 2 Тимофея, 1 глава, с 16 по 18 стих. Здесь апостол Павел пишет «За дом Анисифора». И говорит: «Да даст Господь милость дому Анисифора». За что? Вот просто так? Мы бы записку апостолу Павлу передали: «Павел, помолись за моих детей, помолись за мой дом». Я думаю, Павел помолился бы. Думаю, что помолился. Но Анисифор немножко по-другому как бы заставил Павла молиться о нем. Каким образом, ну, заставил, может быть, неудачное слово, каким образом Анисифор... Ну, понудил, может быть, да, Павла вспоминать в молитве и просить у Бога милости о нем. Каким образом? Понимаем, братья, да? Нам бывает трудно. Нам трудно бывает. А вот, вот таким образом мы собираем милость на нашу жизнь. Павел немножко поясняет Тимофею и говорит: «Сколько он покоил меня». Ты лучше знаешь. «Когда был в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел». И этим самым Анисифор собрал милость на свою голову. Братья, вот думаю, в нашей жизни мы тоже где-то собираем милость на нашу голову, а где-то, может быть, недоброе. Мне хотелось это... Ну, мы все водители. Думаю, мы иногда не задумываемся, когда мы где-то заставляем в другой машине кого-то нас проклинать. Бывают такие случаи, братья? Бывают. Мы не задумываемся. Бог слышит это. Бог это слышит. А потом мы будем думать: а почему так мало милости, почему так мало благодати в моей жизни? А мы где-то кого-то заставляем нас проклинать. Может быть, это мелочи покажутся. Но я и не только про машины говорю. А можно по-другому. Один брат рассказывал, мы в семейном лагере были. Он говорит: я служил в армии, а дома у нас большая семья была, и родители нас учили всегда оказывать маленькие добрые дела, всегда оказывать милость, или в автобусе место уступить, или бабушке сумку поднести. И вот он с армии едет, смотрит, бабушка сумку несет. Ну а что с детства вложено, оно работает. Я, говорит, ей помог донести. Она говорит: так расчувствовалась: сыночек, дай Бог тебе хорошую женку, ну, видит, что солдатик, жениться скоро надо будет, дай Бог тебе женку хорошую, там еще. И он потом в семейном лагере говорит: я так понимаю, у меня очень хорошая жена. Он говорит: я понимаю, что какая-то доля – это молитва вот этой бабушки. Пусть она, может быть, православная бабушка была, как бы не было. А если мы заставляем кого-то нас проклинать… Братья, будем бояться. Да, иногда, может быть, по неосторожности так бывает, но сознательно не делать. Лучше пусть люди, которые вокруг нас, лучше пусть они благословляют. Лучше пусть они, когда нас обгонят или как-то поморгают нам с машины. Сейчас смотришь, так довольно многие благодарят. И как оно? И Бог это видит. Это не просто по, ну, аварийками нам моргнули. Бог это видит, братья. Как мы ездим на наших машинах. Бог это замечает, Бог это видит. Как мы бабушке, может быть, что-то поможем. Как мы место в автобусе уступим. Ну, конечно, согласно возрасту, может быть, кому-то уже пора и ему уступать. Но я говорю, может быть, больше к молодым здесь. Чтобы собирать милость на свою жизнь. А потом мы думаем, а вот как правильно жениться, а как добрую невесту найти. А бывает, секрет иногда вот где-то вот в таких простых вещах лежит. В таких простых вещах лежит. И так же, как вот этот Онисифор. Он своими действиями, он собрал милость. Павел просто по-другому не мог сказать. «Да даст Господь милость дому Онисифора». Я думаю, братья, кто бы из нас не хотел, чтобы уважаемый человек, как, такой как Павел, такой старец, помолился бы за дом наш, братья, кто бы не хотел. Я думаю, мы бы две руки подняли, если бы нас спросили, чтобы вот такой дедушка, старец, помолился бы за дом наш, за детей наших, за потомство наше. А вот Онисифор, он это получил. А получил чем? А просто добрыми делами. Чтобы нам этим не пренебрегать. Это уже наша сторона. Наше милосердие, чтобы оно этим выражалось. Михея 6:8 еще более конкретно пишет. «О человек, сказано тебе, что добро и что зло. Поступать справедливо». И следующая фраза какая? «Любить дела милосердия». Да, мы, бывает, заняты большими делами, и это Бог с нас их тоже не снимает, и большие дела. И священник торопился в храм, безусловно, и левит нужен был в храме, тоже нужен был. А похвалу в этой притче кто заслужил? Добрые самаряне. То есть, братья, чтобы нам при всем нашем положении, какое мы занимаем, чтобы нам не, ну, не потерять способность быть добрыми самарянами. Быть добрыми самарянами. Делать мелкие добрые дела, которые, может быть, никто никогда не узнает. Но иногда Бог заботится, чтобы о них узнали. Но быть способными делать мелкие добрые дела. Во-первых, своим. Да, здесь не написано, чтобы так вот распыляться в этом. Нет. Я не призываю в какие-то крайности впадать. И апостол Павел пишет, что в первую очередь своим оказывать доброе. В церкви ли, в братстве ли, соседям, может быть, или еще как-то. Чтобы нам не разучиться оказывать добрые дела. Может быть, мы понимаем наше призвание быть свидетелями этому миру, чтобы все узнали о Христе. Это все правильно. Весь мир достигнуть Евангелием – это наша цель бывает. А то, что под ногами кто-то в нас нуждается, мы, бывает, это упускаем. Нам кажется, это нам некогда, нам кажется, это мелочи. Одна миссионерка, Эми Кармайкл, да, в Индии, кажется, тоже человек оставил цивилизацию, приехал в Индию, кажется, такая задача – проповедовать Христа, и это все правильно. Но интересно, немножко образное выражение, я его запомнил, сильно запомнил. Ну, как бы о своем служении, и, в общем-то, и обращаясь к другим, она говорит, помогайте хромым собакам перелазить через забор. Ну, я понимаю, что недословно это понимать надо. Ну, то есть, чтобы нам не считать, что мы призваны к большим делам, мы призваны Христа проповедовать, мы призваны быть свидетелями Его, все это правильно. А может быть, где-то вот так хромой собаке помочь перелезть через забор, и нас там нету. А потом мы переживаем, почему так мало милости в моей жизни? Почему жизнь так жестока ко мне? А где-то мы сами, может быть, жестоки к другим, жестоки к тем, кто вокруг нас. Как-то иду по вокзалу, собака. Ну, конечно, собакам не место на вокзале. И смотрю, один человек, ну, так удачно, так усердно ее пнул. Думаю, ну, зачем он это делает? Думаю, что пройдет время, и его кто-то пнет так же. Усердно и так же умело. Лучше хлебушка бы накрошил ей. Пусть службы, которые призваны, уберут ее, да, это все понятно. Но чтобы нам с нашей стороны, ну, уметь оказывать милость, братья, и милость, она будет в нашей жизни. Кто-то за нас помолится, как Онисифор, за дом наш, может быть, за здоровье наше, может быть, еще за что-то помолится о нас. Помолиться не по записке. Да, записки тоже нужно подавать. Это я нисколько не против. Мы в церкви тоже практикуем, правда, устно встаем. Все это нужно. Братья, но должно быть и то, чтобы за нас кто-то молился, чтобы на нас кто-то призывал благословение. Почему? Потому что мы оказали ему милость. Потому что мы ему помогли. Потому что мы спустились и стали, и где-то поступили как добрый самарянин. Любовь Она милосердствует, она милосердствует. Я чуть-чуть за долготерпение еще хотел добавить. Долготерпение – это еще одна характеристика любви. Но она больше вступает в действие тогда, когда человек отказывается от милости. Я не хочу сказать, что долготерпением Божьим живет только мир. Мы тоже живем долготерпением Божьим. Давид целый год тоже жил долготерпением Божьим. Когда он кается, никак не мог понять, он жил долготерпением Божьим. Но потом все-таки он пишет: «Милость твоя лучше, нежели жизнь». Братья, не будем искушать долготерпение Божие, да? Долготерпение – это тогда Бог использует, когда человек милость не понимает. Если бы было так, что человек, отвергая милость, сразу навлекал на себя суд Божий, думаю, тоже бы нас с вами здесь не было. Долготерпение тоже нужно. Но милость, она как-то ближе, как-то еще сердечнее. Милость тогда, когда мы в сердце своем смиряемся перед Богом, когда мы каемся. И как прекрасно, когда в церкви есть милость. Были мы в одной церкви, тоже так, небольшая церковь. Ну, в каждой церкви немножко свой климат где-то есть. Ну и так пришлось церкви сказать: братья и сестры, в вашей церкви у вас похоже на хирургическое отделение, где все ходят со скальпелями. Братья, мы бы хотели в такое отделение попасть, где санитарка со скальпелем ходит, медсестра, сантехник. Хотели бы мы попасть? Я бы не хотел, да? Со скальпелем должен человек ходить, и без этого бывает и жизнь не спасешь. То есть надо в церкви и сказать слово где-то, да, надо. Надо и сказать: тебе не должно иметь ее, как Иоанн Креститель. Я понимаю, это как скальпель, да, тебе не должно иметь ее. Но плохо, если вся церковь и весь дух такой, да, все со скальпелями. Тогда лучше бежать оттуда. Хирург сделал операцию, зашили, а потом что нужно? А потом нужна мазь. Нужна вата или бинт нужен. А потом нужно принести обед, если больной не ходячий. Вот чтобы у нас в церкви тоже так же было. С одной стороны, плохо, когда в церкви нету скальпеля, тоже плохо. Когда все только мазью мажут и боятся обличить, потому что сам грешен, чтобы тебе не сказали, это тоже плохо. Ну и другая крайность, когда все им считают своим долгом только обличать и наказывать, и справедливость выводить. Кстати, там в этом стихе, который я не доцитировал, в Михее написано, вернее, в самом начале даже, поступать справедливо там написано. Там не написано искать справедливость, там написано поступать справедливо. То есть вот пусть Господь даст нам милость, даст нам благодать свою, чтобы милосердие, чтобы вот любовь милосердная, она в наших семьях, в нашем сердце, в наших церквах, чтобы она жила, чтобы она жила. И чтобы дела милосердия, нам ими богатеть, нам ими богатеть. Да. Иногда кажется, не заслуживает, иногда кажется, человека избалую. Да, нужно быть, конечно, рассудительным, не надо баловать человека. Бывает, делами милосердия кого-то избаловали, бывает такое. Но я думаю, больше проблем в другом. Что не хватает дел милосердия. А потом и в нашей жизни оно становится как-то скудно. Ну, еще одну мысль хотелось, может быть, тоже как к нам, к отцам, к служителям. Исаия, 16 глава, 5 стих. Ну, я немножко обскажу контекст. Там Бог говорит, что моавитяне побегут от лютости войны, бегут они. Наказание Божие постигло Моава, а Бог, обращаясь к царю иудейскому, царю народа Божьего, говорит: «Пусть поживут у тебя изгнанные моавитяне». То есть, братья, парадокс. Кажется, Бог наказывает. А к чему Бог призывает царя? «Я наказываю, а ты окажи милость». Я скальпелем делаю операцию в этом народе, а ты окажи милость, а ты окажи милость. И потом дам дальше такая мысль: милостью утверждается престол. Как ни странно, да, не властью, не хитростью, не силой, а милостью утверждается престол. В пророках о Едоме, то есть потомке Исава, больше 5 раз Бог упоминает, Бог как-то не может забыть за то, что ты в день бедствия дома Иудина, ты говорил ты стоял на перекрестках, добивал отставших, зато накажу тебя. Не один раз пророки об этом говорят. Да, Бог наказал дом Иудин тоже, повел их в Вавилон в плен, а Исав этим воспользовался и злорадно, так и написано, ты злорадно смотрел в день бедствия брата твоего. Бог даже говорит, не надо было тебе ходить и смотреть в день бедствия. Когда у нас судили брата, еще вот в годы гонений, тоже на работе, я говорю одному человеку, пойдем на суд. Мы-то верующие с другой целью ходили. У нас свои мысли, чтобы поддержать брата. Все понятно, братьев. А он говорит, не хочу смотреть на чужое горе. Я так оценил, думаю, по-мирскому он правильно сказал. Да? Кто-то идет и посмеяться еще, да? Кто-то идет, чтобы кричать мало дали. А кто-то говорит, не хочу смотреть на чужое горе. Он по-своему рассудил. Мы-то верующие по-другому шли на суды наших братьев. И думаю, вот чтобы нам тоже, Библия нам говорит, не радуйся, когда упадет враг твой. Да, бывает так, что люди, которые не с нами, они терпят неудачу, они падают, и мы начинаем об этом много говорить. Братья, тоже будем бояться этого, потому что Господь, Господу это не нравится. А Господь говорит, пусть моавитяне поживут у тебя. Я их наказываю, а ты их пригрей, а ты их пригрей. И утвердится твой престол. Братья, престол Давида, чем он утвердился? Да, Давид человек храбрый, умел владеть оружием. Люди вокруг него были храбрые. Но престол Давида чем был тверд? Милостью. Я думаю, мы это прекрасно понимаем. Престол Давида был утвержден милостью. Есть ли кто еще из дома Саулова? А дальше как? Я окажу ему милость. Я окажу ему милость. И это тоже такой парадокс. Когда во время Раваама народ израильский начал делиться с коленом Иудиным, с домом Давидовым, осталось какое колено? Вениаминово. Колено, которому Давид оказывал особую милость, потому что они нуждались после Саула, после всех его действий. Давид нисколько им не мстил, и они остались с домом Давидовым. То есть престол утверждается не силою. Я к чему это говорю? В наших домах, братья, в церкви, у нас какое-то служение, в семьях наших положение какое-то есть, и мы иногда требуем к себе внимания. Требуем к себе послушания. Может быть, оно где-то и правильно. Но думаю, что больше уважения и больше наш престол – это в положительном смысле. Я не говорю, чтобы нам где-то господствовать. Престол – это тоже положительное. Если в доме нет престола, на что эта семья будет похожа? Если в церкви нет престола, или в объединении, или в братстве даже, да, должен быть престол. Если в государстве нет престола – какая жизнь? Гражданская война идет, так ведь, да? То есть должен быть, в любом обществе должен быть престол. Но только чем он утверждается? Утверждается престол милостью. Утверждается милостью. Братья, и это на любом уровне. На любом уровне. Утверждается престол наш милостью. Он утверждается тогда, когда мы способны миловать. В этом великая благодать Божия. Но я хотел бы так закончить еще добавить, потому что тема эта действительно неисчерпаемая. Милость и милосердие, и от Бога это великое наше преимущество, и с нашей стороны, чтобы нам оказывать милость там, где, казалось бы, невозможно, а все-таки оказывать милость, оказывать милосердие, при всем том, что и строгость ко греху, и при всем том и оказывать милость. Когда Павел увидел раскаяние, в первом послании к Коринфянам он пишет «Извергните развращенного из среды вас». А когда он увидел покаяние, тогда он говорит «Помилуйте его, довольно для него». То есть вот такой принцип Божий. А Бог наш любит миловать, и на Его милость можно положиться, братья мои. Если мы будем на милость Божью уповать и собирать ее на свою жизнь, на свою голову, Бог сделает больше, чем мы просим и помышляем. Как я уже говорил за Марию с Марфой, они собирали милость, но не ставили Богу ультиматум и получили гораздо больше, чем могли бы получить. Ну, так вот у меня все.